Глава 16. Я развел руками. Возразить было нечего. Я их вел, я за них отвечал. Если и следовало кого-то упрекнуть, то меня и никого другого. И теперь перед лицом князя, старшины всего народа, я готов повторить, что всю вину за произошедшее возлагаю на себя. Да, я мог бы это остановить, предусмотреть, напрячь голову и прикинуть, куда повернутся события, но не предусмотрел. Так что бабка Язва была права, когда набросилась на меня со страшной бранью. Я стоял, молчал и слушал. — Чтоб ты сдох! — шумела ведьма. — Глупей тебя нет. Шо ж ты, умелый малый, по миру походил, повоевал, пострадал, а такую глупость сотворил. Дед твой Бий был умный человек, а ты, видать, не в него пошел. Совсем тупой! Я думала, кто-кто, а внук Бий в глупости не сделает. Тем временем Мария вообще не принимала участия в происходящем. Когда мы вошли во двор, она немедленно побежала на зады, туда, где должна была ждать летающая лодка князя птиц. Я уже понимал, что никакой лодки там нет. Всемогущий властелин народа птиц и человеков не станет всю ночь ожидать появления каких-то мохнатых дикарей. Пока бабка ругалась, вытирая слезы и качая головой, и пока я, Тороп и Потык молча, понуро слушали ее брань, Марья сбегала на сады и вернулась черная от разочарования. — Где он? — крикнула она, перебив бабкино излияние. Бабка замолкла. — Ты пока дойди, — угрюмо сказала она Марье. — С тобой все решено, получишь, что обещано, птичий князь тут и ждет. Я дам знать, он и явится. Марья выслушала внимательно, но явно поверила не до конца. — А теперь скажи, — продолжила старуха, — что ж ты, вроде умная, а до такого довела. Тебе же говорили, что убивать гадину нельзя. — Да, говорили, — неприязненно и громко ответила Марья. — Но я не смогла помешать, на мне нет вины. — При чем тут вина? — в свою очередь закричала старуха треснувшим, скрипучим воем, взвыла. Марья попятилась. — Никто тебя не винит! Я у тебя спрашиваю, как у умной девки, что же ты не подумала головой? Если есть завет, что убивать нельзя, значит, нельзя! Марья отвернулась. Повисло молчание. Мне опять показалось, что я ощущаю чужое присутствие. Скорее всего, бабка не солгала. Летающая лодка находилась где-то поблизости, парила над нами в рассветной мгле, либо стояла где-то на поляне в безопасном отдалении, а охрана птичьего князя высматривала нас издалека, острыми, нечеловеческими глазами. Тут подал голос Потык. Он кашлянул и произнес с большой вежливостью: «Пророчество не сбылось». Старуха вся поворотилась к нему и сделала неожиданно короткое сильное движение, как будто собиралась вцепиться в лицо, в горло, в волосы, но Потык не сдвинулся с места, смотрел дерзко, тяжело. «Это я все сделал», — твердо сказал он. «Это я отсек башку. Я был возле мертвого змея и видел. Никто не родился из его тела. Я думаю, пророчество было ложным». Бабка вздохнула, плакать перестала. Мокрые дорожки на ее лице высохли, и все лицо как бы сжалось и уменьшилось, словно вытекли из сухих тканей последние соки, и лицо недавно вроде бы человеческое, хотя и очень старое, и обратилось в маску, выказывающую ветхость на грани гниения. — Ты вообще молчи, — печально сказала она Потыку. — На тебя тоже была надежда, вроде соображаешь. Тебя на требище отобрали, а ты содеял ужасное. Тебе нет оправдания. Тебя запомнят, как дурня, который обрек мир на сожжение. Выслушав, Потык неожиданно подкинулся и уже не столь вежливо ответил. Ну и ладно, пусть весь мир сгорит, но пусть одна девка засмеется. Так я решил, и я сделал. А мир, вот он, не сгорел. И он развел в стороны руки. Он тоже, как и я, стал старше на целую жизнь в то серое холодное утро. Все мы повзрослели тогда. Дурней... — печально сказала старуха. — Этот змей горы не змей. Это двуединая сущность, одновременно и гад, и гадина. И она, он, отложил яйцо. Он прячет его в земле под своим животом. Вы били его 2 дня, и за это время он ни разу не сдвинулся со своей лёжки, так? — Да, — ответил я, — так. — Вот, — сказала старуха, — гадина высиживает яйцо. Это длится уже лет 30, точно не скажу, но запахи доходят. Детеныш родился из яйца сегодня, перед рассветом. Точно так, как сказано в пророчестве. Ведьма угрюмо вздохнула. Вы испортили мне конец жизни. Вместо покоя я теперь должна думать и суетиться. Проклясть бы вас навечно, да сил нет. Погоди, перебил я, не проклинай. Все пророчества сбываются, вот и это сбылось. Старый гад умер, родился новый. Мы не виноваты, мы только орудие воли богов. Да, ведьма кивнула, все так. Но ваши имена я запомню. С вас началась новая история, а история состоит из имен. И новая история начнется вашим именем. Сын Горына, поджигатель земель, родился вашим попущением, и эта вина легла на вас навечно. Тут Марья снова перебила ведьму. Подожди про навечно. Почему ты не делаешь снадобья? Вы договорились. Вы решили, что Финиста вылечит твое лекарство. Мы принесли тебе целую змееву башку. Если мы прокляты навечно, пусть так и будет. Но ты обещала сделать лекарство. Делай. Старуха собралась ответить. Точнее, изречь новую замысловатую ругань, еще более злобную и обидную, но из негустого утреннего тумана позади нее появились три огромные фигуры. Князь, птица, два его охранника шагали бесшумно. Когда я их рассмотрел, холод пробежал по моей спине. Все трое теперь были облачены не в легкие, гибкие, переливающиеся брони, как прошлым вечером. Теперь их тела защищали тяжкие, массивные латы, наподобие штурмовых рамейских доспехов с зеркальными нагрудниками и толстыми воротниками под самые подбородки. И то, что не люди. Сменили легкие походные брони на тяжелые, предназначенные для жестокого ближнего боя, было подтверждением их дурных намерений. Они предполагали, что, возможно, драка. Они боялись, что мы по ним ударим. Или, что вернее, собирались ударить сами. Я расправил спину, но не ощутил между лопатками привычной тяжести своего боевого топора. Вспомнил, что отдал оружие Потыку. Моя дубина лежала в стороне, возле змеевой башки. При себе я имел только нож. Но идти с ножом на троих огромных врагов было равносильно самоубийству. Впрочем, мне бы и топор не помог. Все же мне удалось пересилить страх и шагнуть навстречу нелюдям, загораживая спиной остальных. Если ударят, то меня первого, а остальные успеют уйти в лес. А там не всякий нелюдь догонит жителя долины. Но князь птиц на меня даже не посмотрел. «Мальчик прав», — сказал он старухе, — «почему ты не делаешь лекарства?» О каком мальчике речь, подумал я, и тут же догадался. Нелюдь принял за мальчика нашу Марью. Только теперь я понял, что мы четверо выглядим одинаково. Шатаемые усталостью, сплошь покрытые смоляной копотью, змеевой кровищей и лесной грязью, лица опухшие от комариных и крапивных ожогов, глаза красные, ноги по колено в глине, волосы спутанные, свалявшиеся, ладони в лопнувших водяных мозолях. Может, не люди отличили бы бабу от мужиков по запаху, но и запах от нас исходил одинаковый. Дым, сажа, лесная гниль до горыного дерева. «Сделаю», — ответила старуха. «Только надо бы отменить прошлый уговор». Князь-нелюдь улыбнулся. «Передумала умирать». Старуха кивнула и молча пошла к змеевой башке. В ее руке появилась глиняная миска. Она присела и погладила змея меж глаз, мягко, как будто любимую собаку. «Невелика премудрость», — пробормотала она. «Процедить надо, потом разбавить, и еще укропа подмешать, чтобы запах отбить, иначе вытошнит». Она приподняла одной рукой змеевую губу, сунула миску ближе к первому ряду зубов и второй рукой сильно надавила на десну. Движения были ловкими и точными, как будто старуха-ведьма доила козу. — Я это много, — продолжала бормотать. — Я ж говорю, родила, когда такая тварь родит, у нее сразу яда прибавляется в 5 раз против прежнего, чтобы, значит, потомство защищать. Набрав полную посудину мутной слюны, старуха осталась довольна и пошла в дом. По пути оглянулась на Марью. «Иди за мной, поможешь. Только руки помой или хотя бы траву оботри». Марья тут же пошла следом. Малой Потык торопливо снял с пояса свою флягу, показал девке, она подставила ладони, Потык плеснул воды. На ходу, вытирая мокрые руки, Марья исчезла в избе. Туман не исчезал, а наоборот уплотнялся. Так всегда бывало в долине при конце лета. Сначала приходят тяжелые сырые туманы, а уже следом настоящие холода. Нас осталось трое против троих нелюдей. Они не двигались с места. Никакой враждебности от них не исходило, скорее равнодушие. Однако оба княжьих охранника держали руки так, чтобы атаковать в любой миг. Постояв какое-то время, князь-нелюдь неторопливо подошел к змеевой башке. Потык и Тороп расступились и посмотрел с высоты своего огромного роста. «Зачем вы его убили?» — спросил он, подняв глаза на Потыка. Тот пожал плечами. «Так вышло». Князь-нелюдь внимательно осмотрел башку, наклоняясь, щурясь, а потом даже и потрогал длинным пальцем. Вдруг птичьи качества его внешности сделались резче и очевиднее. Нос обострился, напоминая изогнутый клюв, и дернулись, напряглись плечи, как бы собирая силу для взмаха крыльев. «Я бы забрал этот череп», — медленно сказал он, — «если никто не против». Малой Потык громко фыркнул. «Нет», — резко сказал он, — «это мой череп. Это я отрубил башку». «Хорошо». Тут же ответил князь-нелюдь. — Конечно, не возражаю. — Я отвезу этот череп за перевал, — сказал Потык. — Обменяю на коров или коз. Князь-нелюдь кивнул. — Ты прав, — сказал он. — Это дорогая добыча. Летающих змеев почти не осталось. Кроме этого есть еще трое или четверо. Далеко на востоке в земле Хань... «Ты знаешь, где находится земля Хань?» Молодой Потык задрожал от волнения. «Не знаю», — смело ответил он, — «но я знаю, что змеев череп мой, и что змеева порода сгинула. Боги стерли ее с лица земли». Он помедлил, ухмыльнулся. «Как и вашу». Князь-нелюдь поднял брови. «Кто сказал тебе такое?» «Люди сказали», — ответил Потык. Князь-нелюдь оглядел мальчишку с ног до головы. «Может быть, — спросил он, нахмурившись, — ты хотел бы отрезать и мою голову, как отрезал эту?» «Нет, — ответил Потык, — не хотел бы. От змея был вред, змей кричал и распространял смрад, а от тебя нет ни вреда, ни пользы, ни даже смрада. Твоя смерть нам не нужна, как и твоя голова». «Ты смелый юноша, — сказал князь-нелюдь. — Ты знаешь, что от этого змея родится другой?» Потык вернул себе спокойствие. «Мне все равно, — сказал он, — убили этого, убьем и другого». Князь-птиц заинтересованно наклонил голову. «Ты думаешь, — спросил он, — что убить — это лучший способ доказать правоту?» «Разумеется, — твердо ответил Потык. — Этому учат волхвы. Жизнь нельзя утвердить иначе, чем через смерть. Ведь если не будет смерти, как мы отличим бытие от небытия?» «Разумно, — сказал князь-нелюдь. — Но ты должен понять, смерть — это не главное событие жизни. Часто бывает, что смерть ничего не меняет для человека». Малый Потык, я внимательно наблюдал за ним, совсем осмелел. Ухмыльнулся и гордо поднял голову. «Ты не человек», — резко заявил он, сверля глазами нелюдя. «Ты ничего про нас не знаешь. Говорят, ваш род живет 3000 лет. Если так, я не могу постичь тебя. Но и ты не можешь постичь нас. Ты не понимаешь, что для меня ничто никогда не меняется. Все и вся движется по кругу, и я тоже. Ты говоришь, после старого змея родится новый. А для нас это ничего не меняет. Один змей подох, другой родился, так проявлена вечная сила Калаврата». У меня, наблюдавшего за разговором, сложилось впечатление, что бронированный птица-человек забавляется. Он ждет, когда старуха изготовит лекарство. Он хочет скоротать время, наблюдая за лесными дикарями, обмениваясь с ними словами на их простом дикарском наречии. «Ты все верно сказал», — ответил князь-нелюдь. «Но ты не понимаешь главного. Это существо тебе не враг. Оно пожирало мертвых и больных животных и так поддерживало общее равновесие». «Равновесие незачем поддерживать», — сказал Потык. «Оно и так есть. На нем все основано. Наоборот, его полезно нарушить. Тогда оно еще больше укрепляется, это равновесие». Мне показалось, что Потык имеет умысел. Нарочно нарывается на удар. Слишком презрительно он улыбался. Слишком громко возражал князю птиц. Это было смело, дерзко, красиво, но неосторожно. Я продолжал тревожиться и тосковать, и оглядывался на топор, лежащий на траве в ногах у Потыка. А Потык, перешагнув через топор, еще добавил: «Дело сделано, и говорить о нем бесполезно. Лучше скажи нам что-то более важное». «Что-то важное?» — переспросил князь Нелюдь, наморщив огромный коричневый лоб. «Да», — сказал Потык, — «если твой народ на 3000 лет старше нашего, скажи что-то, что мы должны знать, что-то главное». Князь Нелюдь протянул руку, положил ладонь на плечо Потыка. «Нет», — пророкотал он, немного сутулясь, — «мой народ не вмешивается в дела твоего народа. Мы существуем отдельно от вас. Так мы сохраняем свою кровь и свою особость. Разговаривая с тобой, я уже нарушаю древние обычаи. Я не знаю, что тебе сказать. Задай точный вопрос, и я попробую тебе ответить». Малый Потык оглянулся на меня, но я не ответил ему ни жестом, ни взглядом. Я не знал, чем закончится разговор этих двоих. Потык набрал было воздуха, чтобы задать князю птице вопрос, но вдруг из дымохода старухиной хижины пошел клубами густой горький дым сухих березовых дров, а вместе с ним странный, скверный запах, стремительно разошедшийся по двору и дальше вниз по склонам холма. Минуло несколько мгновений, и ужасная вонь затопила округу. Не успев задать своего вопроса, Потык зажал рукой лицо. Гиблый дух был так тяжел, что нелюди отпрянули от нас все трое. И князь, и его стража, и то, как резко и не в попад они это проделали, выказало их слабость. Нет, они не были всесильными, неуязвимыми полубогами. Они были похожи на нас, обычных людей. Они были, как мы. Струя кислого смрада быстро иссякла, и спустя малое время старуха вышла из дома, держа в дрожащей руке глиняный кувшин с узким горлом. Горло было забито деревянной пробкой и сверху толсто залито воском. Марья появилась следом и держалась подле старухи. Старуха кашлянула и сказала: «Вот», и протянула кувшин. Но нелюдь спрятал руки за спину и произнес: «Как этим пользоваться?» «Вовнутрь», — ответила старая язва. «Как глотнет, так заснет. Когда проснется, пусть еще глотнет. И так пусть пьет и спит, пока не выспится и все не выпьет. Когда будет блевать, воды не давайте. Так еще хуже будет, лучше вина. И самое главное, когда все выпьет и очнется, не узнает никого. И про себя помнить ничего не будет. Тебе, князь, придется заново объяснить ему, кто он такой, как его зовут и для чего он родился». Нелюдь протянул руку и взял кувшин, взвесил в ладони. «Судя по запаху, это сильное лекарство». «Очень сильное», — ответила старуха. «Сам удивишься». «Хорошо», — сказал князь Нелюдь. Зажав глиняную емкость в обширной ладони, он повернулся и зашагал прочь. «Стой!» — крикнула Марья. «Ты обещал взять меня с собой!» Она бросилась, оттолкнув старуху бегом, следом за главным нелюдем, который, не укорачивая шага, уходил прямо в туман. Почти догнала, почти вцепилась в широкий крепкий пояс на его спине. Но два княжьих охранника придвинулись с двух сторон, опустили гладкие копья, преградили путь. Девка, как и все мы, в тот миг поняла, что ее обманули, что князь птиц не собирался держать обещание. И в моей голове сразу все сложилось в верное понимание случившегося. Нелюди с самого начала решили нами пренебречь. Все их торжественные клятвы были пустым сотрясением воздуха. Ради своих целей они пообещали нам все, что мы хотели. А потом, без сожаления, легко, спокойно отказались от обещаний. Они совсем нас не боялись. Марья взвыла, рванулась, вцепилась в древки копий, преградивших ей путь, дернулась, сели сокрушить, но охранники надвинулись и перехватили копья ближе, усиливая противодействие, нажимая телами, и, отрывка их рук, девка отлетела прочь шагов на 5. «Нет!» — кричала она, захлебываясь слезами отчаяния. «Нет! Нет!» Но туман уже поглотил и князя птицы, двух его солдат. И когда Марья, вскочив с земли, бросилась следом в попытке догнать, из серой пелены донесся оглушительный свист, изнуряющий, отвратительный, слишком резкий, закладывающий слух, подавляющий волю к сопротивлению, боевой крик птицы-человеков. Его нельзя было выдержать, только зажать уши и отвернуться. Так я и сделал. Марья упала в черную траву рядом со мной, обхватив руками голову. Когда они перестали кричать, я первым встал с земли. Гадкая желчь позора наполнила мое нутро. Птицы-человеки нас обманули. Не стали с нами драться и даже ничего не сказали, просто повернулись спиной и исчезли. И мы при всей нашей решимости, при всей отваге, при всех имевшихся ножах и дубинах никак не сумели воспрепятствовать. Отпустили. Потык пришел в крайний гнев, схватил топор, мой топор, валявшийся у его ног, и побежал с яростным воем следом за нелюдями в туман и пропал. Но спустя малое время вернулся обескураженный. А над его головой в сизой мгле пролетела стремительная черная тень, летающая лодка ушла в облака. Мы не имели сил смотреть друг на друга, молчали и плакали. Плакала Марья, обманутая князем птиц, плакал Потык, сопереживая Марье, плакала старая ведьма Язва, плакал Тороп, видя наше товарище отчаяние. И сам я тоже не сдержал короткой слезы. Слишком жестоким было перенесенное унижение, слишком грубо с нами обошлись, слишком нахраписто. С той поры до сих пор я не доверяю и никогда не буду доверять сильным мира сего, князьям, окруженным крепкой охраной, любым гостям из иных благополучных сытых миров, сладким речам, клятвам, включая торжественные, кровавые и смертные, любым словам, которые не подкреплены делами. Но вот все мы успокоились, и слезы наши высохли. Мы посмотрели друг на друга и поняли, что дело окончено. Змей убит. Князь птиц получил, что хотел, добыл лекарство для своего сына и исчез. Мы, трое деревенских парней, должны были вернуться в свои дома. Бродячая девка Марья должна была как-нибудь пережить неудачу и тоже уйти. Может быть, в свой дом, может быть, в чужой. Малой Потык был готов позвать ее к себе, за собой, и это желание заставляло его глаза блестеть, как блестит в марте иней на еловых ветках, ярко и разноцветно. Старая ведьма Язва должна была подарить в дорогу нам четверым какие-нибудь куриные косточки, простые обереги от злых духов, и отправить во свояси, и удалиться к себе в хижину, и там, в череде полнолунных бдений, успокоиться. Не стану врать. Ощущение конца, завершения истории пришло ко мне тогда и не отпускало уже. Не стану врать. Мне тогда впервые сильно и остро захотелось домой, под собственную крышу, к очагу из черных валунов, к котлу со щами. Не стану врать, я похолодел внутри. Тот миг был кратким и печальным для всех нас. Мы уступили, мы позволили себя победить. И то, что мы были дикарями из вросших в землю закопченных хижин, ничего не меняло. Горечь обмана и поражения была так же велика, как если бы мы несли княжеское достоинство. Первой пришла в себя старуха, и я помню, что был очень ей благодарен за это. Она перестала всхлипывать, отвернулась, зажала нос пальцами и шумно опростала ноздри. Это простое действие вдруг привело всех нас в чувство. Ведьма улыбнулась Марье, не слишком, впрочем, уверенно, и предложила: «Умыться хочешь?» Марья вздрогнула, как будто ее ударили, и по испуганной ее лице я понял, вспомнила, наконец, что она девка, что нехорошо такой замаранной стоять перед мужиками. Но прежде Марье подскочил Потык. «Сама умойся!» — грубо сказал он. «Очисти себя от стыда!» «Сыночек», — сказала ведьма, — «ты что ж, милый, за что меня стыдишь?» «А что ж мне, молчать?» — крикнул Потык. «Ты нас обманула, а главное, ее обманула!» Он кивнул на Марью. «И как теперь быть? Зачем тогда это все? Зачем я змею башку рубил?» «А это ты сам себя спроси», — скрипуче возразила старуха. «Зачем башку рубил? Зачем мне людям поверил? А на меня не кричи. Меня, как и тебя, на ровном месте обставили». «Обставили?» — спросил Потык и оглянулся на Торопа. Тот согласно кивнул с угрюмым и усталым выражением лица. «Что ж ты за ведьма, если тебя обставили?» Старуха захихикала. «А кто тебе сказал, — возразила она, — что я ведьма?» Патек смешался. Пользуясь его молчанием, старуха ухватила Марию за черный от грязи рукав и повела в дом. Выдохнув и утерев пот, я уселся на сырую утреннюю траву. Этот рассвет был еще более холодным, чем вчерашний. В нашей долине осень скоротечна. Завтра или послезавтра уже ляжет иней, — подумал я, — и, не желая того, упал спиной назад и не выдержал. Заснул. Много всего пришлось на мою долю в те два дня и две ночи. И когда стало ясно, что все кончилось, что нелюди ушли, а тварь непоправимо мертва, я немного ослабил напряжение и закрыл глаза. Рядом со мной упал и тоже уснул тороп. А малой Патык еще ходил туда-сюда, размахивая топором, сились рассечь на куски это волглое неяркое утро, но чуть позже и он устал и рухнул. Так это закончилось. Так моя история покатилась к концу. Мы очнулись после полудня, вскочили, лохматые, продрогшие, голодные, посмотрели друг на друга и поняли, каждый из троих надеется, что все произошедшее было сном. Но отрубленная змеева башка лежала неподалеку, прикрытая дерюгой. Малой Патык подошел и пнул ногой. Башка была настоящая, и день был настоящий, пусть и тусклый, серый. Все было наяву. И опять у меня возникло чувство, что за нами наблюдают. Не зная, что делать, я отправился к дому ведьмы и постучался в дверь. Мне открыла Марья, и я ее не узнал. Добела отмытая, с чистыми, прибранными, расчесанными волосами. Она выглядела юной и свежей. И даже ее щеки, обожженные ветром и солнцем, не портили впечатление. Рубаха, подаренная, очевидно, старухой, была и великовата. Чистая, но слишком ветхая, почти прозрачная, она никак не скрывала укромных изгибов и розовых округлостей. И я с трудом отвел взгляд от выпирающих грудей. — Все кончилось, — сказала Мария. — Вам надо уходить. — Без тебя не уйдем, — решительно ответил Патык, вставая рядом со мной. «Уйдете!» — произнесла ведьма, выходя на крыльцо. «А она поедет, куда хотела, в город птиц». Она тоже, как и Мария, помылась. И теперь стояла перед нами спокойная и размягшая. Все старики спокойны после бани. Ее рубаха тоже едва не расползалась от долгого употребления, и сквозь прорехи можно было углядеть и старухины груди, плоские, стекающие к животу. В общем, я опустил глаза. «В город птиц?» — спросил Патык. «Как же она туда попадет?» «Не ваше дело», — сказала ведьма. «Нет», — сказал Патык, — «наше. Мы уйдем, а ты опять обманешь». «Обману?» — старуха вздохнула. «Пока что, сыночек, главный обманщик — это ты. Обещал не убивать гадину, а сам убил. И мало того, что убил, так еще и башку отрезал и сюда приволок. Теперь змеево дитя подумает, что я с вами заодно прилетит, чтоб отомстить». «Пугаешь?» — спросил Патык. Я видел, что парень в отчаянии. Он не хотел уходить. Он не желал расставаться с Марьей. И я не хотел. И тороп, подошедший последним, и вставший по другую сторону от меня, тоже приосанился и кивнул. Мы не хотели уходить. Мы не верили, что все кончилось. Такое бывало со мной в дальних походах. За множество дней совместных усилий, лишений и бед ты сближаешься с товарищами, срастаешься с ними. Шагаешь в пешем строю, едешь в конном строю, налегаешь на весла, двигаясь водой, бьешься, проливаешь кровь, терпишь лишения, мерзнешь, голодаешь, а потом настает время вернуться. Твой отряд, еще вчера представлявший собой спаянный, слаженный боевой полк, где каждый защищал каждого, сегодня становится просто ватагой разновозрастных мужиков, которые хлопают друг друга по плечам и разбредаются по своим хозяйствам. Расходятся, оглядываясь. Ни один не верит, что все, дело завершено, поход окончен. Боевого братства больше нет. Так и мы теперь. Глядели друг на друга, на Марью, на ведьму, на змеевую башку, и не понимали, как быть. «Меня доставят в птичий город», — сказала Марья. «Есть способ». «Что за способ?» — спросил Патык. — Неважно, — ответила старая ведьма. — Идите с миром, ребят. Дальше мы как-нибудь сами. Я посмотрел на недовольного, взъерошенного Потыка, на торопа, явно измученного голодом и недосыпом. Их решимость и их упрямство передались мне. «Никуда не уйдем», — сказал я, — «пока ты не исполнишь обещанного. Сначала доставь ее в птичий город, и чтоб мы убедились, что ты не соврала». «Нет», — сказала ведьма, — «идите. То, что здесь будет, не для ваших глаз». «Не уйдем», — тут же возразил Потык. «Мы тебе не верим». Ведьма посмотрела на торопа. Тороп из нас, троих мужчин, выглядел самым унылым и измученным. Двухдневная битва измотала его. «Ты тоже мне не веришь?» — спросила ведьма. «Верю», — ответил тороп. «Я всем верю. А тебе особенно. Но сначала я верю ей», — он кивнул на Марью. «Если она не получит, что хотела, зачем тогда это все было? Зачем мы тварь убили? Зачем надрывались?» Он посмотрел на ведьму с уважением. «Ты уж давай, пожалуйста, сделай, что обещала. Отправь ее в птичий город, и так, чтоб мы все видели». Старая ведьма подумала и кивнула. «Ладно», — сказала, — «будь по-вашему». Она сошла с крыльца и толкнула меня плечом неожиданно сильно. Я пошатнулся. Старуха вышла ближе к краю своего двора, туда, где изгородь щетинилась кольями с насаженными на них кабаньями и медвежьими черепами. «Иди сюда!» — крикнула она, глядя в черную лесную чащу. «Давай!» Но никто не вышел на ее зов. «Иди!» — крикнула старуха. «Не бойся!» Я всматривался в переплетение ветвей и ничего не видел. Марья вдруг задышала часто и сильно. Малой Потык прошептал грубое ругательство. Старуха меж тем махнула рукой, обращаясь к кому-то, кто сидел в ветвях. «Иди! Они все про тебя знают. Слезай!» Наконец качнулась одна ветка, другая. Неясная тень скользнула вниз. Крупное гибкое существо соскочило на землю перед нами. Бесшумное и, очевидно, очень сильное. Я увидел еще одного нелюдя. Такого же, как птичий князь и его охранники. Такого да не такого. Этот был худым и бледным. Его тело обтягивала та же броня, что защищала князя птиц, но изодранная и изношенная до нельзя. Голову и верхнюю часть лица закрывала меховая шапка, каких не делали у нас в долине. Скорее, шапка была сшита где-то далеко на севере, у народов, населяющих берега ледяных морей. Нелюдь распрямился во весь свой немалый рост и обнажил зубы в улыбке. Его шею и запястья обнимали многие цепи и браслеты из блистающего, тщательно начищенного серебра. В серебряные плетения во многих местах были вделаны самоцветные камни, зеленые и красные, горящие опасным пламенем. Такой драгоценной роскоши я не видел даже у самых богатых людей долины. Только в иных землях, далеко на юге, у вождей больших кочевых племен, у скифов или айротов. Его плечи накрест обнимали перевязи, обшитые железными и медными пластинами, а по бокам на перевязях висели длинные кривые мечи в наборных искуснейшей работы ножнах. Унизанный драгоценностями нелюдь оборванец развел в стороны руки и произнес: «Вот он я. Говорите, чего надо». Я ощутил резкий, сильный запах его тела. Я понял, что передо мной особенный нелюдь, странный и гораздо более опасный, чем птичий князь и его воины.